В это время у Нади зазвонил телефон. Надя сняла трубку. Алло? Москва? Позовите, пожалуйста, Лукашина. Попросил женский голос. Это Галя? А Женя уже ушел на аэродром. Сообщила Надя. А кто вы такая? С вызовом поинтересовалась Галя. Случайная знакомая. А как он оказался у вас в квартире? Сейчас я вам все объясню. И, подражая Лукашину, Надя начала с самого начала. Женя вчера пошел в баню. Какую баню? У него дома есть ванная. На лестничной площадке появились Лукашин и Ипполит. Ипполит поднял руку к звонку, но позвонить не решился. В телефонной беседе с Галей Надя искренне старалась быть убедительной. Ну, это у них такая традиция. Женя и его школьные друзья каждый год 31 декабря входят в баню. Откуда вы это знаете? Значит, вы знакомы много лет? Да нет, мы познакомились несколько часов назад. Вы поймите, мой адрес такой же, как у него в Москве. Третья улица Строителей, 25, квартира 12. Он пришел ко мне как к себе домой. Галя не верила ни единому слову. Я все поняла. Вы даже знаете его московский адрес. Ипполит и Лукашин по-прежнему торчали у дверей Надиной квартиры. Лукашин протянул сопернику брелок с двумя ключами. Ипполит попытался открыть верхний замок, но безуспешно. «Вы не волнуйтесь», — посочувствовал москвич. «Прошу не указывать», — отбил его ленинградец. «Хотите, я вам помогу?» — вкрадчиво предложил Евгений. «Нет, не хочу», — наотрез отказался Ипполит. Лукашин отобрал ключ и вставил его в нижнюю замочную скважину. «Все очень просто», — сказал Лукашин и, распахнув дверь, пропустил вперед Ипполита. «Пожалуйста». А тот презрительно усмехнулся. «Сразу видно, что вы профессиональный жулик». Оба шагнули вперед, переступая порог, и оба одновременно услышали, что Надя говорит по телефону. И оба, услышав, что именно говорит Надя, замерли. «Галин, Галя, Галя», — торопливо говорила Надя. «Только не вешайте трубку. Вы ничего не поняли. Ваш Женя славный, добрый, он ни в чем не виноват. Я вам немного завидую. Вы знаете, он мне очень понравился. Простите его». При этих словах Ипполит с ненавистью взглянул на соперника и в бешенстве скатился по лестнице. Лукашин проводил его взглядом, облегченно перевел дух и, не желая подслушивать разговор, остался на лестничной площадке. «Почему вы его защищаете?» — спрашивала Галя. «Вы замужем?» «Ну, какое это имеет значение?» — уклонилась от ответа Надя. «Значит, не замужем». С чисто женской мудростью заключила Галя. «И он улетел в Ленинград встречать с вами Новый год». «Да все было не так», — волновалась Надя. «Вчера Женя вместе с друзьями пошел в баню, и там...» «Мне надоело слушать про баню. Сколько вам лет?» «Много». «Последний шанс?» «Как вам не стыдно?» «Это мне-то стыдно? Я у вас жениха не крала». «Да вы все неправильно понимаете». «Вы хищница. Но все равно у вас ничего не выйдет. В последний момент он все равно сбежит». Галя повесила трубку. Машинально Надя еще сказала: «Алло, алло». Потом тоже положила трубку на рычаг.